Маркс, Энгельсу, в Манчестер, Лондон, 16 апреля 1856 года. Позавчера состоялся небольшой банкет по случаю годовщины People's Paper. На этот раз, поскольку времена, казалось мне, того требуют, я принял приглашение. Тем более, что из всей эмиграции был приглашен я один, о чем был объявлен в Paper. И первый тост выпал тоже мне, а именно я должен был провозгласить его за господство пролетариата во всех странах. Итак, я произнес небольшой английский спич, однако в печать его не дам. Цель, поставленная мной, достигнута. Господин Таландье, которому пришлось купить себе входной билет за 2,5 шиллинга, и вся остальная французская и прочая эмигрантская банда убедилась, что мы единственные интимные союзники чертистов, и что если мы воздерживаемся от публичных выступлений и предоставляем французам открыто заигрывать с чертизмом, то все же в нашей власти в любой момент снова занять исторически уже принадлежащее нам место. Таландье, Пьер Теодор Альфред, 1822-1890 годы, французский журналист, мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848 года, с 1851 года эмигрант. Член Генерального совета Интернационала в 1864 году, депутат французского парламента в 1876-1880 годах и в 1881-1885 годах. Это было тем более необходимо, что на упомянутом митинге 25 февраля под председательством ПИА выступил немецкий неуч Шерцер, старый пройдоха, и в духе поистине ужасающей цеховой ограниченности обвинил немецких ученых, умственных работников, в том, что они, дескать, бросили их неучей на произвол судьбы и тем самым заставили их осрамиться перед другими нациями. Ты ведь знаешь Шерцера по Парижу. Пиа, Феликс, 1810-1889 годы. Французский публицист, мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848 года, с 1849 года эмигрант, вел в течение ряда лет клеветническую борьбу против Маркса и Интернационала, используя для этого французскую секцию в Лондоне, член Парижской коммуны. Шерцер, Андреас, 1807-1879 годы, немецкий портной, член одной из парижских общин, принадлежавших после раскола Союза коммунистов в 1850 году к сектантско-авантюристской фракции Виллиха Шаптера, один из обвиняемых по делу о так называемом немецко-французском заговоре в Париже в феврале 1850 года, впоследствии эмигрировал в Англию. Я снова виделся несколько раз с другом Шаптером и нашел в нем сильно раскаивающегося грешника. Уединение, в котором он живет в течение 2 лет, по-видимому, довольно благотворно подействовало на его умственные силы. Ты понимаешь, что на всякий случай всегда хорошо иметь этого человека под рукой, а еще более вырвать его из рук Виллиха. Шаптер теперь весьма разгневан на неучей с Уиндмилла. Имеется в виду Лондонское просветительное общество немецких рабочих, которое в 50-х годах XIX века помещалось на Great Windmill Street. Общество было основано в феврале 1840 года Шаптером, Моллем и другими деятелями Союза Справедливых. Активное участие в его деятельности в 1849-1850 годах принимали Маркс и Энгельс. 17 сентября 1850 года Маркс, Энгельс и ряд их сторонников вышли из общества в связи с тем, что большая часть его стала на сторону сектантско-авантюристской фракции Виллиха Шаптера. С основанием Интернационала в 1864 году общество стало немецкой секцией Международного товарищества в Лондоне. Лондонское просветительное общество просуществовало вплоть до 1918 года, к когда было закрыто английским правительством. Шаффер, Карл, 1812-1870 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения, один из руководителей Союза справедливых, член Центрального комитета Союза коммунистов, участник революции 1848-1849 годов в Германии. В 1850 году один из лидеров сектантско-авантюристской фракции во время раскола Союза коммунистов. С 1856 года вновь сблизился с Марксом, член Генерального совета Первого интернационала. Виллих, Август, 1810-1878 годы, прусский офицер, член Союза коммунистов, участник Баден-Скопфальцского восстания 1849 года, один из лидеров сектантско-авантюристской фракции, отколовшийся от Союза коммунистов в 1850 году. В 1853 году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, участник гражданской войны на стороне северян. Письмо твое к Штефену я доставлю. Письмо Леви тебе следовало бы оставить у себя. Штефен Вильгельм, бывший прусский офицер, свидетель защиты на Кёльнском процессе коммунистов, 1852 год. В 1853 году эмигрировал в Англию, затем в Соединенные Штаты Америки. В 50-е годы был близок к Марксу и Энгельсу. Леви Густав, немецкий социалист, один из активных деятелей Всеобщего Германского Рабочего Союза. Поступай так вообще со всеми письмами, о возвращении которых я не прошу. Чем меньше будут они проходить через почту, тем лучше. Я вполне согласен с тобой насчет Рейнской провинции. Неприятное для нас заключается в том, что, заглядывая в будущее, я вижу там кое-что такое, что будет пахнуть изменой Отечеству. От того, какой оборот примут дела в Берлине, в значительной степени будет зависеть, не окажемся ли и мы по необходимости на позиции, подобной той, какую занимали в старой революции майнские клубисты. Это будет нелегко. Мы-то ведь хорошо знаем, чего стоят наши бравые братья по ту сторону Рейна. Майнские клубисты. После взятия революционной французской армии Майнца, немецкие демократы-республиканцы в октябре 1792 года основали в городе так называемый «Клуб друзей равенства и братства». Майнские клубисты вели агитацию за уничтожение старых феодальных порядков, установление республиканского строя и присоединение левого берега Рейна к революционной Франции. Их взгляды не встретили сочувствия и поддержки ни у городского населения, ни у крестьянства. В июле 1793 года со взятием Майнца пруссаками деятельность майнских клубистов прекратилась. Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны. Тогда дела пойдут превосходно.